Глава восьмая. Первое свидание. Крюгер проснулся от собственного крика. Но кошмар продолжался и наяву. Откуда-то сверху на него сыпались ящики, обломки труб, какой-то мусор. Должно быть, во сне он чересчур размахался руками, пытаясь отбиться от смешливой девочки с глазами цвета крем-брюле. Ножи его перчатки проткнули в нескольких местах трубу с горячей водой, и теперь шипящие струи, сбив с Крюгера шляпу, заливали его раскрытый в ужасном крике рот. Наглотавшись кипятка, Крюгер несколько протрезвел. Подобрав с пола грязную ветошь, он заткнул ею дыры, и пахнувшая плесенью вода наконец перестала затапливать его убогую обитель. Потом Крюгер поймал свою шляпу, плавающую в луже, подобно подбитому эсминцу, и нацепил ее на ошпаренный, продолжающий дымить череп. Только после этого он немного перевел дух. Все в порядке. Он у себя дома, в бойлерной, среди труб и паровых котлов. Детский смех остался где-то далеко. Интересно, как ему все-таки удалось удрать от этой девчонки? Конец казался неминуемым. И вдруг до Крюгера дошло. Ему же все это приснилось. Ничего этого не было на самом деле. Но как такое с ним могло случиться? Крюгер снял шляпу и почесал в затылке. Всю свою загробную жизнь он только и занимался тем, что проникал в чужие сны, однако сам их никогда не видел. Что же произошло? Может, он заболел? Придется обратиться к доктору Фаустофелю. Уж он-то вылечит его от этой напасти. Видеть сны — какой кошмар! Внезапно до него донесся протяжный металлический скрежет. Он успел еще о чем-то подумать, прежде чем сверху свалилась ржавая балка, и, треснув его по обнаженной голове, ткнула носом в лужу. Подняв веер брызг, Крюгер лишился чувств. Кто-то засмеялся у него над ухом. Крюгер резко вскинул голову. Никого. Пригрезилось. Он поднапрягся и сбросил со спины придавившую его балку, глотнул из лужи воды. Встал. Его качало. В глазах двоилось. Крюгер зарычал от злости на самого себя. «Возьми себя в руки, Фредди! Ну же, сволочь! Подонок! Дерьмо!» Грязно выругавшись, он взмахнул ножами и отрезал себе на левой руке два пальца. Этого показалось мало. Задрав до самого горла свитер, Крюгер, как заправский самурай, сделал себе харакири. Из распоротого живота на брюки хлынула зеленая кровь вперемешку с зелеными кишками. Крюгер не знал, что по последним данным науки зеленый цвет действует успокаивающе, но как бы то ни было, он и в самом деле быстро угомонился. Он запихнул все вывалившиеся кишки обратно и провел несколько раз ладонью по животу. Страшная рана затянулась, как будто ее и не было. Нашарив в луже свои отрезанные пальцы, он поплевал на них, обсосал и приставил на место. Они тут же приросли. Крюгер размечтался. Эх, если бы он сейчас кому-нибудь приснился, он тогда свое возьмет, отыграется на чужих страхах, отведет душу на какой-нибудь соплячке. Вот как это будет. Сначала он поскребет ножами над изголовьем ее кровати и разрежет на куски ее ночную рубашку. Потом вспорит подушку и усеет всю спальню пухом и перьями. И, наконец, окропит постель теплой детской кровью, сам измажется в ней и вывалится в перьях. Крюгеру так захотелось немедленно перенестись в страну чужих грез, что он заскрежетал зубами и принялся царапать ножами по трубам. Но что это? Крюгер замер, прислушиваясь. Чьи-то шаги. Кто-то спускается сюда по ржавой железной лестнице. Достиг нижней перекладины, ступил на бетонный пол. Идет медленно, осторожно. На каблуках. Крюгер едва не подпрыгнул от охватившей его бешеной радости. В его сторону движется девочка. Нет, пожалуй, что девушка. Шаги не такие легкие, как у девочек. На обожженном лице Крюгера расплылась свирепая ухмылка. Он считал себя истинным знатоком этих лунатичек. Он прекрасно разбирался в их боязливой изнеженной походке. К Крюгер даже мог предсказать, где, в зависимости от возраста, он может им привидеться. Дома, в ванне или за партой в школе. Крюгер возликовал. Наконец-то свершилось! Он кому-то снится! Правда, он по-прежнему в бойлерной, а хотелось бы перенести эту встречу в более романтическое место, к примеру, на кладбище. Но это уже не в его власти. Здесь, кстати, и тоже неплохо. Можно, оттягивая развязку, поскрести лезвиями по арматуре, приоткрыв вентили котлов, напустить горячего пара, наконец, вырубить свет, повергая жертву в ужас и делая ее беззащитной перед своим могуществом. Странно, что шаги на этот раз как будто очень уверенные. Но это же не парень. Ведь явно слышатся каблучки. Да ладно, ждать осталось недолго. Крюгер не собирался ломать себе голову по пустякам. Он был счастлив. Он раскрутил пару вентилей и по обыкновению стал призывно царапать ножами по железу. Еще один поворот, и девушка окажется с ним с глазу на глаз. Терминатор шел на звук, глядя перед собой, как всегда, холодным, цепким взглядом. Здесь было жарко и влажно, но в допустимых пределах. Тускло горели редкие лампочки. Но если бы они и были погашены, терминатор все равно бы видел все, что только может видеть киборг, наделенный способностью воспринимать инфракрасное, ультрафиолетовое и еще бог знает какое излучение. Механическое сердце билось ровно. Терминатор был готов выполнить свою миссию, найти цель и уничтожить. Чтобы не портить качество предстоящей видеозаписи, терминатор предусмотрительно снял с носа темные очки. Он был готов к встрече. Металлический скрип раздавался все ближе. Терминатор завернул за угол и в клубящемся пару увидел цель. Она была в красно-зеленом свитере и черной шляпе. Лицо в шрамах, нос крючком. Такой он и ожидал ее увидеть. Теперь следовало произнести 3 запрограммированные фразы и разрядить оружие. Терминатора и Крюгера разделяло несколько шагов. Терминатору не было нужды сокращать это расстояние. За него это должна была проделать пуля. Он невозмутимо сунул руку за пазуху и обхватил пальцами карабин. Крюгер был разочарован, но старался не подать виду. Хотя настроение упало так, что впору было завыть. Вместо желанной девушки в ночной сорочке перед ним стояла лохматая женщина в белой шубе. Ему вдруг захотелось завинтить обратно вентили и тихо на цыпочках растаять среди проржавевших труб и мокрых стен. Он не хотел эту скуластую женщину. Не хотел жутко, до тошноты. «Как поживаешь, дядюшка Крюгер?» — бесцветным голосом произнесла женщина в шубе. «Привет тебе от Симоны!» Настала заложенная в программу терминатора 5-секундная пауза. Объекту, прежде чем в лоб ему полетит пуля, предоставилась возможность произнести последнее слово. Вмонтированная в глаз терминатора видеокамера работала на полную катушку, снимая исторический момент возмездия. Фредди Крюгер растерялся. «Кто такая Симона? Так зовут эту женщину в шубе?» «Постойте-ка! А не та ли это Симона, что в свое время не давала ему проходу и буквально заставила в конце концов ее изнасиловать?» «Точно. Она. Ничего удивительного, что он ей приснился. Кажется, она и в самом деле его любила. Но как же она изменилась. Располнела и даже как будто подросла». «Присаживайтесь», — упавшим голосом проговорил Крюгер, указывая ночной гостье на полуразвалившийся ящик. Если бы Крюгер сказал что-то вроде «Не помню никакой Симоны» или «А на кой она мне сдалась», то терминатор неминуемо перешел бы на завершающую стадию операцию, заявив «Умри же, несчастный!» выхватил бы карабин и нажал на курок. Но злополучная хронопортация головой о крышку люка не прошла бесследно для терминаторских мозгов. К тому же фраза, произнесенная объектом, носила побуждающий характер. Напрашивалась ответная реплика. Блок, отвечающий за принятие решений, подсунул терминатору сразу несколько вариантов фраз. «Спасибо». «Спасибо, вы очень любезны». «Спасибо, я постою». «Заткнись! Заткнись, задница! Умри же, несчастный!» Поскольку терминатор не чувствовал себя уставшим и садиться не было никакой нужды, он предпочел третью фразу. «Спасибо, я постою!» — сухо произнес он, глядя Крюгеру прямо в глаза. Крюгер вздрогнул. 10-1, что эта дамочка собирается его изнасиловать, что называется «вернуть должок». Наяву она вряд ли бы на это решилась, но во сне совсем другое дело. Воистину, сон разума рождает чудовищные желания. Фредди решил немедленно исчезнуть из ее сна. Он изо всех сил поднатужился, издавая не слишком приличные звуки. Но ничего не получалось. Женщина продолжала стоять перед ним, все так же бесстыдно уставившись ему в лицо. И Крюгер в ужасе осознал, что увяз в ее сне по уши. «Надо заговорить ей зубы», — решил он, — «и попытаться скрыться из виду. Тогда она сама собой о нем забудет и проснется, отпустив тем самым и его». В отличие от Крюгера, терминатор не думал, что все происходящее ему только снится. Маркер на его дисплее снова замер против фразы «Умри же, несчастный!». Еще какая-то доля секунды, и терминатор выдал бы эту фразу вслух. Но за мгновение до того, как киборг открыл рот, Крюгер, удивляясь собственной вежливости, спросил: «Вам туфли не жмут, мэм?» Зачем он вдруг заговорил о туфлях, он и сам толком не знал. Скорее всего, это была интуитивная попытка заставить женщину опустить глаза, чтобы за это время проскользнуть в соседнее помещение. Как бы то ни было, своим идиотским вопросом Крюгер сбил терминатора с толку. Тем более, что туфли Бэмби действительно были киборгу маловаты, о чем головной компьютер периодически получал настойчивые сигналы от своих нижних конечностей. Логический контур выдал на дисплее заключение. «Туфли жмут. Истина». «Туфли жмут», — подтвердил терминатор, но глаз так и не опустил. Однако Крюгер не собирался сдаваться. «Так вы снимите, если жмут», — предложил он, надеясь, что на этот раз дамочка все-таки займется своей обувью. Терминатор постоянно держал в уме, что его здесь принимают за женщину. Именно поэтому он говорил с Крюгером исключительно голосом Бэмби. И сейчас, в ответ на призыв объекта снять обувь, он решил немного пококетничать. Вариантов для высказывания, как всегда, было несколько. «Вас это не смутит?» «А пол не слишком грязный?» «Как вы любезны?» «Умри же, несчастный!» Запустив датчик случайных чисел, терминатор выбрал фразу наугад. «Вас это не смутит?» — спросил он. «Нет, нет», — радостно забормотал Крюгер, отступая в темноту, туда, где за его спиной находилась еще одна дверь. И в этом была его ошибка. В терминаторе проснулся охотник. Память вновь подсказала ему суть его миссии. Перед ним была цель, и она пыталась скрыться. Ее следовало немедленно уничтожить. Терминатор уже выхватывал из-под шубы карабин, собираясь потрясти стены громогласным возгласом «Умри же, несчастный!». Как вдруг в воздухе произошло какое-то движение, и объект, прямо не сходя с места, исчез.